Глава 10. Делаю шаг к нему, не понимаю, как могла любить вот это. Ни копейки не получишь, шиплю. Только попробуй, я влеплю тебе иск. Какая смелая, продолжает издеваться надо мной. А я ведь могу тебе жизнь испортить, дорогая женушка. Далеко ты уедешь на своей гордости без работы. Напишу на тебя жалобу в налоговую, что ты документы подделала. Пока разберутся, ты уже пробкой вылетишь с работы. Много же способов разных есть. Ты больной. Я в шоке от его слов. Найди работу. Найду. Потом. Нагло заявляет. После праздников. А деньги нужны сейчас. Да где я тебе их возьму? Восклицаю. У хахаля своего попроси. Ошарашивает меня ответом. Ах, прости, ты же не стоишь 200 тысяч. Хорошо, если 20-ку. У меня рука чешется залепить ему пощечину, но я удерживаюсь. Скандала не случается только потому, что приходит судья. Я вижу в ее глазах неподдельное удивление. Мы не помирились, сходу заявляю. Он все врет. Кирочка, любимая. Звучит так фальшиво, что меня всю корежит. Но почему? Я тебя люблю и знаю, точно знаю, что ты меня любишь. Почему ты не хочешь дать нам шанс снова быть счастливыми? Меня начинает потряхивать от злости. Хочется залепить пощечину. Успокоились? Железным тоном произносит судья. Соблюдайте порядок, иначе вас выведут. Говорить будете, когда вам предоставят слово. Она пристально смотрит на Сергея. Наверное, ожидает, что и свекровь моя здесь. Убедившись, что никто больше мешать не собирается, переходит к бюрократическим процедурам. «Кира Вадимовна, не изменили ли вы свое решение получить развод?» – спрашивает меня. «Нет, Ваша честь», – отвечаю твердо и спокойно. Сергей Викторович обращается к моему мужу. «Вы выступаете против развода. Суд готов вас выслушать». «Ой, что тут началось? Каким соловьем заливался? И что готов простить меня? И как любит и вообще? Только одного не учел мой дорогой супруг». Сам себя подставил, отказавшись разводиться через портал. «Я люблю Кирочку», — патетично заканчивает. «С первой минуты, как увидел, и до сих пор. Я уверен, что мы можем построить крепкую семью, родить детей. Я прошу дать нам еще время на примирение». «Ваша честь», — произношу вежливо, когда соловей этот общипанный замолкает. «Еще месяц на примирение будет лишним». За прошедший уже месяц мой супруг ни разу не позвонил и не написал мне, что может быть подтверждено сотовым оператором, не говоря уже о том, что на прошлом заседании Лидия Николаевна оклеветала меня. Также все мои расходы подтверждаются банковскими выписками. Больше полугода мой супруг не работал, все расходы были на мне. Я не считаю возможным продолжать нашу совместную жизнь в таких обстоятельствах. У нас нет совместных детей и совместного имущества. Я изучила материалы дела. Судья переводит взгляд на Сергея. И не вижу причин для отказа. Она произносит решение, звучащее музыкой для моих ушей. Лицо Сергея вытягивается. На что он надеялся, произнося свою пламенную речь? Это жизнь, а не фильм или игра. Бросает на меня злой взгляд и беззвучно произносит. Ты еще пожалеешь. Только сунься, отвечаю я. Ему вообще наплевать на наш развод, его интересуют только деньги, а спектакль был лишь попыткой меня разозлить. Я выхожу в коридор свободной женщиной. Наконец-то нас больше ничего не связывает, осталось получить только свидетельство. «Ты меня унизила», — Сергей подстерегает меня в коридоре. «Я тебе это припомню». «Ты сам унизился, я готова дать отпор. Можно было подписать заявление электронно. Давно бы разошлись, даже не встречаясь друг с другом. Но вы решили стрясти с меня денег. Ни копейки не дам. А будешь приставать, так еще и иск подам на возмещение морального и материального вреда. И за клевету тоже иск организую. Зарабатывай теперь на свои хотелки сам». Задев бывшего плечом, иду на выход. В отличие от моего теперь уже бывшего, меня ждут на работе. Я вдыхаю морозный загазованный воздух, и кажется, что вкуснее его ничего нет, потому что сейчас он пахнет для меня свободой. Сергей и его мамуля остались в прошлом. Они теперь мне никто, официально. У меня буквально крылья за спиной вырастают. За этот месяц я стала даже выглядеть лучше, выспалась, больше так не нервничаю. Даже от второй работы не устаю так, как уставала, обслуживая мужа. А впереди Новый год, и я смогу провести его так, как хочется мне, не оглядываясь на маму, свекровь, соседок и всех остальных. Хочется кричать «Я свободна!», но я лишь улыбаюсь, пряча нос в широкий шарф. На работу я возвращаюсь в прекрасном настроении. По пути я купила пирожные, чтобы отпраздновать мой развод. «Девчонки, я свободна!» С порога сообщаю радостную новость. Правда, в суд приперся бывший. «Ого, а что хотел?» Кристина оказывается самой проворной и первой успевает меня обнять. «Нафига?» «200 000 хочет», — озвучиваю главное. «Сцену устроил, ромком отдыхает, а по факту денежки кончились, думал, нас не разведут». «Ага, после выступления его маман», — следующий меня обнимает Оля. «Там любому понятно, что семейка со странностями». Сергей пообещал, что я пожалею о разводе. Я вздрагиваю, вспомнив его угрозу. «Тебе бы переехать куда-нибудь временно. Светлана Николаевна тоже обнимает меня. Поздравляю». «Что у вас тут за веселье? Мы не заметили, что вошел шеф. Что-то празднуем?» «Развод», — радостно сообщает Оля. «Кира избавилась от своего недомужа, а этот гад еще и угрожает ей», — выпаливает на одном дыхании. «Теперь надо Кире где-то пожить, чтобы не достал». Я под внимательным взглядом нашего шефа готова провалиться сквозь землю. Долго смотрит, задумчиво. Мне уже даже страшно стало. «Понятно», — кивает с улыбкой. «Ну что ж, давайте отпразднуем кофейком». «Шефа мы выставить не можем, но и вести при нем женские разговоры неловко». «Кира, ты у нас умница и красавица». Евгений Анатольевич сесть отказался, стоит посреди нашего кабинетика с чашкой в руках. «Найдется еще нормальный мужик. Какие твои годы?» «Шеф у нас прямолинейный и иногда может казаться грубоватым, но на самом деле он очень хороший человек». «Дайте от этого отдохну», — перевожу все в шутку. «Я пока еще не восстановила нервную систему». «В курсе», — кивает. «А почему спрятаться решила? Все так серьезно?» «Да не решила я еще ничего», — пожимаю плечами. «Сергей пообещал, что припомнит мне это. Ну, попытается испортить мне репутацию, да и все. Мне кажется, он свою важность в игре переносит на реальный мир. Попутал немного». Я убеждаю в этом себя. Очень надеюсь, что Сергей слишком ленив, чтобы отползать от компа. «Ну да, ну да», — соглашается Евгений Анатольевич. «Что ж, девочки, спасибо за кофе. Пойду к себе. Не буду вам мешать перемывать косточки», — подмигивает. «А тебе бы и правда надо быть осторожнее», — произносит Светлана Николаевна, когда шеф уходит. «Мало ли чего взбредет в голову твоему бывшему. Какой-то он неадекватный». «Я бы и сама переехала на время куда-нибудь, но некуда. Совсем. В гостиницу дорого. Снять где-то квартирку? Не потяну. Помощь пришла, откуда не ждали. Меня вызвал к себе наш шеф почти в конце рабочего дня». «Кира, у тебя какие планы на каникулы?» — спрашивает меня. «Да никаких, не скрываю я. Дома буду сидеть, спать, смотреть фильмы, отдыхать». «У меня есть к тебе предложение», — говорит, внимательно на меня смотрит. «У меня есть друг». «Я ни с кем знакомиться не собираюсь», — перебиваю его на полуслове. «Не надо мне никого искать». «И в мыслях не было», — смеется шеф. «Успокойся и дослушай. Так вот, есть у меня друг. Он сейчас проходит длительную реабилитацию после серьезной аварии. Из дома почти не выходит. У него есть домработница, приходит реабилитолог. В общем, уход, лечение, там все нормально. Но тут Новый год. Сама понимаешь, всем хочется его встретить с семьей». «То есть я должна побыть сиделкой?» Догадываюсь я. «Ну...» — тянет задумчиво шеф. «В какой-то степени. Приготовить, накормить, может что-то убрать. Мой друг по большей части находится в коляске, ему сложно долго стоять на ногах. Нужно, чтобы кто-то побыл рядом, и ты побудешь подальше от бывшего». «Даже не знаю». Я отвожу взгляд. «Неудобно как-то. Я же не умею ухаживать за больными». «Ухаживать как раз не нужно», — категорично заявляет шеф. «Просто бытовая помощь. После праздников им дальше займутся соответствующие специалисты». «А в чем тогда подвох?» «Меня не покидает ощущение странности этого разговора». «Ну, можно же кого-то найти с нужной квалификацией». «Да нет подвоха», — вздыхает Евгений Анатольевич. «Тебе даже заплатят, но искать человека на недельку слишком хлопотно. Вот я и подумал, что вы друг другу сможете помочь. Характер у Валерки тяжелый, сразу предупреждаю. Он мужик деятельный, а сейчас сидит в четырех стенах, вот и бесится. Ты внимания не обращай, можешь даже посылать его, порычит и успокоится». «Ясно», — поджимаю губы. «Капризничает. Бывший, когда болел, тоже мозги канифолил. Капризничал, как избалованный ребенок». «Хотя почему? Как? Бывший муж и есть избалованный ребенок в теле взрослого мужчины». «Ну, примерно так», — соглашается со мной Евгений Анатольевич. «Его в начале декабря выписали из больницы. Понимаешь, Валерка — крупный бизнесмен, привык разгребать любые проблемы сам, а тут вдруг без посторонней помощи может только 5 минут обойтись. Конечно, его это бесит. Так что подумай». «Я подумаю», — отвечаю, хотя сама уже знаю, что соглашусь. «Это почти идеальный вариант побыть подальше от бывшего, да еще и заплатят. А что до характера неизвестного Валерия, то мою бывшую свекровь ему не переплюнуть. С этой волшебной женщиной вообще мало кто сравнится. Но все равно ухожу из кабинета шефа и все еще раз хорошенько обдумываю. И вынуждена признать, это отличный вариант в моих обстоятельствах. Иду обратно к шефу». «Я согласна, но вы предупредите своего друга, что у меня нет нужных навыков. Ставлю условия. Что я просто буду готовить и мыть посуду. Готовлю я нормально, но уровень не ресторанный». «Да я ему объяснил, что ты у меня бухгалтер. Я вижу, что мой шеф доволен. Через 2 дня он тебя ждет. Как раз завтра корпоративчик отгуляем». И свободно до конца каникул. Адресок я тебе сейчас скину. И номер домработницы, которая сейчас у него живет. Получив данные, я связалась с женщиной и договорилась, что приеду послезавтра 10:00. И вот, отгуляв вчера наш уютный корпоратив, я с небольшим чемоданчиком топчусь у двери подъезда. Жилой комплекс бизнес-класса в хорошей локации нашего города красиво украшен к Новому году. Тут явно постарались дизайнеры. Тротуары и дорожки почищены. Набираю на видеофоне номер квартиры. «Проходите, 7-й этаж». Домработница открывает мне дверь. Договорились, что она объяснит мне обязанности и уедет к семье на каникулы. Прохожу в подъезд и на минутку останавливаюсь у наряженной елочки. Я в этом году квартиру даже не украшала, не было настроения. «Еще раз здравствуйте, Кира». Домработница впускает меня в квартиру. «Я сейчас быстренько все расскажу. Ничего сложного. Если что, всегда можно позвонить». От домработницы меня отвлекает странный звук. Непроизвольно перевожу взгляд на его источник. «Не может быть!» Вспыхивает в моем мозгу.